Глава 7. Аваким подошел, кивнул Гаалю, наклонился к Селдону и что-то шепнул ему на ухо. Раздались возмущенные крики, подбежали охранники и отвели Авакима в сторону. Гааля увели. На следующий день обстановка в корне переменилась. Селдон и Дорник оказались наедине с пятеркой комитетчиков. Им даже предложили сигары. Селдон закурил, Гааль отказался. «Наш адвокат отсутствует», — заметил Селдон. «Сегодня не судебное заседание, доктор Селдон», — ответил один из членов комитета. «Мы собрались лишь для того, чтобы обсудить проблемы государственной безопасности». «А теперь...» «Буду говорить я», — мрачно проговорил Линь Чен. Четверо комитетчиков торжественно выпрямились. Наступила тишина. Гааль затаил дыхание. Линь, худой, поджарый, угрюмый, выглядел старше своих лет. Он был фактическим правителем галактики, поскольку ребенок, носивший титул императора, оставался марионеткой, символом. Правил галактикой Чен. «Доктор Селдон», — начал он, — «вы нарушили спокойное течение имперской истории. Никто из квадриллионов ныне живущих людей не проживет более столетия. Зачем же нам в таком случае отягощать себе жизнь, гадая о том, что будет через 500 лет?» «Ну, а я протяну не более 5, с улыбкой возразил Селдон. «Однако для меня этот вопрос первостепенный. Можете считать меня идеалистом, но я думаю так, потому что считаю себя человеком. Не имею ни малейшего желания философствовать. Объясните, почему бы мне просто не избавиться от вас, а вместе с вами от мифического будущего, отстоящего от нашего времени на 5 столетий? «Неделю назад, — мягко сказал Селдон, — у вас была возможность поступить так. И, вероятно, у вас появился бы шанс, 1 из 10, что вы доживете до конца года. Сегодня такая вероятность составляет 1 из 1000. Селдон стряхнул пепел. Комитетчики заерзали в креслах, зашептались. Веки Чена дрогнули. «О чем это вы?» «Падение Трентера», — ответил Селдон, сделав глубокую затяжку. «Нельзя предотвратить никакими волевыми усилиями. А вот ускорить легко. Молва о судилище надо мной очень быстро разнесется по всей галактике. Ваш отказ от моих планов предотвратить, смягчить, сократить мучения человечества убедит народы в том, что им не на что надеяться в будущем. Они уже сейчас с тоской вспоминают о том, как жили их предки. Они увидят, что политические революции и промышленные кризисы растут как грибы. В галактике воцарится ощущение, что только то и ценно, что можно заполучить немедленно. Люди амбициозные ждать не станут. Не замедлят и беспринципные. Каждое их деяние будет приближать конец. Казните меня, и крах Трентера наступит не через 500 лет, и даже не через 50. Через год, а то и раньше». «Этим пугайте младенцев», — буркнул Чен. «Однако ваша казнь не единственный выход». Он оторвал свою сухую ладонь от бумаг, на которых она покоилась. Только 2 пальца остались лежать поверх первого листа. «Скажите», — спросил он, глядя мимо Селдона, Действительно ли вся деятельность вашей группы заключается, как вы утверждаете, в подготовке энциклопедии? Чистая правда. Это обязательно должно происходить на Трентере? Трентер, мой господин, располагает уникальной имперской библиотекой и материалами, собранными нами в университете. Тем не менее, если бы вы работали в любом другом месте, скажем, на планете, где бы вас не отвлекало суета метрополии, где бы ваши сотрудники могли целиком и полностью отдаться работе, разве это не лучше? Не исключено. Прекрасно. Тогда позвольте сообщить вам, что такое место найдено. Трудитесь там спокойно, доктор, вместе со своими коллегами. Галактике будет известно, что вы упорно работаете и боретесь с упадком. Чен улыбнулся. А поскольку сам я не верю во многое из того, в чем должен убеждать других, мне не составит особого труда внушить всей галактике мысль о возможности упадка, в который сам не верю ни на йоту. Вы, доктор, перестанете досаждать Трентеру и Империи. Альтернатива – ваша казнь. И не только ваша. Угрозы меня не пугают. Итак, у вас есть возможность в течение 5 минут выбрать между ссылкой и казнью. А какая планета избрана, мой господин? Осведомился Селден. Если не ошибаюсь, она называется Терминус. Чен перелистал страницы, выбрал одну и повернул ее к Селдену. Она необитаема, но пригодна для жизни. Правда, она несколько удалена. Она на краю галактики, прервал его Селдон. Я и говорю, несколько удалена. Вам это поможет полностью сконцентрироваться на работе. У вас осталось 2 минуты. Но нам потребуется время для организации переезда. Нам придется вывести 20 000 семей. Время у вас будет, Селдон думал. Последняя минута шла на убыль. Наконец он решился. Я выбираю ссылку. При этих словах замершее сердце Гааля вновь забилось. Он ощутил естественную радость человека, избежавшего смерти. Однако к этому чувству примешивалась доля огорчения. Селдон проиграл.